Глава 23. «Лойна Клиффорд, вас просит подойти ваш лойер». Спустя примерно полчаса, когда я уже вся извелась, ко мне подошел слуга. «Я вас провожу». О, неужели что-то решилось? Слуга довел меня до кабинета, окруженного охраной. Вошла. За большим письменным столом сидят Эйнар и Лемон. Между ними целая стопка бумаг. Лемон улыбается мне как-то особо нехорошо, а вот Клиффорд выглядит отстраненно и на меня вообще не смотрит. В комнате повисло молчание. «Звали, лойер?» — решилась, наконец, спросить я. «Да, Эра, проходите, присаживайтесь. Я позвал вас, чтобы кое-что сообщить». Безэмоционально ответил мне Эйнар, так на меня и не посмотрев. Все его внимание приковано к бумагам. С подозрением, глядя на Дойлера, села за стол. «Я слушаю». «Видите ли, Айра, я вошел в ваше и господина Дойлера положение. Действительно, не стоит разлучать представителей одного практически вымершего вида. Я уже подписал все бумаги на вашу продажу и переход в семью Дойлер. Осталось только ваше согласие». Это было словно удар в спину. Такое мы с Эйнаром не обговаривали, поэтому вряд ли это игра. «Вы серьезно, лойер?» Эйнар все еще ни разу на меня не посмотрел, такой холодный и отстраненный. «Более чем, Айра». Вновь повисла тишина. Пытаюсь быстро сообразить, что же мне делать. «Что, Айрлин, а вы думали, у вас с лойером Клиффордом большая любовь, и он вас никогда не отпустит?» — насмешливо спросил Дойлер. «Это не тот мир, Айра. Здесь вы вещь, и не больше. Подписывайте. Я обещаю, что кошмар для вас закончится. Я буду обращаться с вами так, как вы этого заслуживаете и как привыкли. Вы не пожалеете». «Где подписать?» — дрогнувшим голосом спрашиваю я, и мне тут же протягивают ручку и уже полностью заполненную бумагу для подтверждения моего формального, по сути, согласия. Беру бумагу и рву ее на мелкие части. Выкроила себе немного времени до того момента, как составят новый документ. Заодно схватила ближайшие ко мне бумаги в охапку, смяла их и подкинула в воздух, устроив небольшой салют. Сложила руки на груди и зло смотрю на мужчин. Бумажки с тихим шорохом осыпаются на пол. Лемон усмехается. «Я смотрю, Айрлин, никакие трудности вас не сломили. У вас все такой же дерзкий характер. Что же, это прекрасно. Вы всегда мне такой нравились». Лемон решительно встает и идет ко мне. «Я не понимаю, а почему Эйнар-то молчит? Сидит, как истукан, и просто наблюдает за всем. Не подходите!» — шиплю я на Дойлера. Но Лемон не слушает. Останавливается около моего стула и опускается возле меня на колени. Беспомощно оглядываюсь на Эйнара, но тот лишь наблюдает за мной и Дойлером. Что творится вообще? «Айрлин, я хотел сделать это сегодня чуть позже, в более подходящей обстановке, но чтобы вы не волновались... Айрлин, я давно вас заметил, еще когда вы были девочкой. Увы, тогда я был не понят вашим батюшкой. С нашей родиной случилось столь печальное событие, но я так рад, что вы остались живы. Возможно, это шанс. Наш шанс. Давайте проведем остаток нашей жизни вместе». Что за бред? Лемон достает из кармана бархатную коробочку, открывает ее, демонстрируя красивое кольцо. «Вы согласны, Айрлин?» «Конечно же нет! Вы пытались меня убить!» «Когда?» – удивился Лемон, вставая и облокачиваясь на стол передо мной, тем самым закрывая мне вид на мужа. «На прошлом приеме, после разговора с вами, у меня было энергетическое истощение. В океанариуме опять почти сразу после разговора с вами лопнула стеклянная стена. Мы едва остались живы!» Дойлер нахмурился. «На прошлом приеме я с вами не общался. Про происшествие в океанариуме знаю, но мало. Полиция допрашивала, но толком, когда и что именно случилось, не сказала». Очень удивилась, неужели не Лемон все устроил? Но я помню тот разговор на приеме. Доллер говорил о весьма личных вещах, теперь уже мало кому известных. Или все плод моего больного воображения? Лемон и сам выглядит задумчивым. Но тут взгляд мужчины проясняется. «А, кажется, я понял. Не волнуйтесь, я поговорю с сестрой». Ревнует, видимо, Катениль. «Больше такого не повторится». «Постойте, но как Катениль могла такое сделать?» «О, это я вам потом, чуть позже расскажу. Ну так что, принимаете кольцо?» «Нет. В день, когда остатки нашего народа появились здесь, я видела вас с сестрой. Вы наблюдали за смертью людей и драконов и улыбались, ничего не предпринимая. Вы видели и меня, но ничего не сделали. А еще я узнавала, вы никого не предупредили здесь о том, что творится в нашем мире. Нас никто не ждал. И такое впечатление, что вы знали, что добраться никому и не удастся». «О, Айрлин, а я смотрю, память к вам быстро вернулась». Лемон ничуть не впечатлен моей пламенной речью. Взгляд мужчины стал серьезнее и опаснее. «Тогда давайте поговорим на чистоту». «Не пойму, почему Эйнар до сих пор молчит. Терпеть подобное не в характере Лойра. Или я просто его не знаю?» «Внимательно вас слушаю». «Я действительно был на месте приюта останков нашего народа. Да, видел и вас. Но тогда мне было особенно не до чего. Сейчас же я стал задумываться о продолжении рода, но никого достойного в моем окружении не нашлось. Недостаточно сильны. Разве что сестра, но потомство с ней — это плохая идея. А вот вы меня поразили, притом нравились изначально. Такая воля к жизни, удачливость, в определенной степени сила. Не стоит забывать еще и про славный род вашей матери. В общем, я понял, что вы для меня идеальная жена. Не тупая клуша, как местные девицы, а красивая, с характером, великолепным магическим потенциалом. В общем, выбор очевиден. Вы все еще не согласны, душа моя?» Лемон наклоняется ко мне, и... его глаза меняются. «Нет, почти все так же. Но только круглый черный зрачок вдруг вытягивается в вертикальную линию. Я ожидала чего угодно, но только не этого». «Дайте руку, Айрлин». «Моей воли больше нет. Моя рука поднимается сама собой. Я паникую, но только в душе. Как-либо выразить свои эмоции я не могу. Что это такое? Как?» Лемон аккуратно берет мою ладонь и надевает мне на палец кольцо. «Ну вот, можно считать, предварительное согласие получено. Сейчас вы спокойно подпишете все бумаги, станете моей женой, и мы с вами поедем в свадебное путешествие. Вам ведь не нравится этот мир?» «Мне тоже. Что тут вообще может быть хорошего? Пожалуй, сюда мы больше не вернемся. Только Катениль тоже возьмем, а то она замуж пока не хочет». Молчу лишь потому, что не в силах ответить. Я в ужасе от всего происходящего. Лемон смотрит на меня, не отрываясь. «Айрлин, вы же помните, что помолвку у нас скрепляют поцелуем?» «Нет, нет, нет!» Дойлер наклоняется ко мне. Хищный довольный блеск странных глаз мужчины невозможно скрыть. Жаль, я даже зажмуриться не могу. «А нет, не жаль. Иначе бы пропустила великолепный момент. Тело Дойлера охватывает парализатор, полицейский прибор для поимки преступников, только усовершенствованная версия. Этакая осьминожка живая. Этот парализатор – смесь современных технологий и биомагии, личное изобретение Эйнера, еще не внедренное в массовое производство. Клиффорд как раз недавно мне показывал это чудо. Меня, наконец, отпустило, и я тут же вскочила со стула». «Как?» Глаза Лемона удивленно расширились. Мужчина тщетно изворачивается, пытаясь избавиться от пут. «Признаться, я ожидал всего, но того, что вы обладаете личной магией, которую можете использовать без каких-либо приборов и артефактов, даже и подумать не мог. В кабинете установлен специальный прибор, рассеивающий любое чужеродное магическое воздействие. Но то, что проделали вы... оказалось в разы сильнее любого вида магии, излучаемого при помощи приборов. Да и вид магического воздействия необычный. понадобилось время, чтобы заклинание, которое вы на мне применили, рассеялось. Охрана!» Эйнар повернулся в мою сторону и тут же подошел. «Айра, как вы?» «Я нормально. Лемон, он кто?» «Надеюсь, скоро это выясним». «Эйнар!» Охрана уже ввалилась в кабинет, но до Дойлера добраться не успела. Тот сбросил вмиг почерневший и безжизненно повесивший лапы парализатор и... зажег в своих ладонях огненный шар. «Как? Ну как такое возможно?» Никто ничего сделать не успел. С веселой коварной усмешкой на лице Лемон подкинул шар в воздух, тот застыл на секунду под потолком, словно осматривался, и взорвался. Посыпалась штукатурка и обломки стен. Все, кто находились в помещении, кроме меня и Дойлера, упали, словно подкошенные. Вскрикнула от ужаса, когда увидела, что Эйнар лежит весь в крови. На мне же и пылинки не осела. «Ну вот, а гораздо лучше. Ну что, Айрлин, идемте. Мы отправляемся в другой мир, где будем свободны от дурацких условностей этого». Лемон протянул мне руку. «Я никуда с вами не пойду. Старательно смотрю куда угодно, но только не в глаза Дойлера». «Именно со мной? Айрлин, а выбраться из этого мира вы хотите? Я не верю, что такая независимая и свободная личность, как вы, будет довольна сложившимся положением. Вам ведь не нравится этот душный мир так же, как и мне. Вы можете последовать за мной. Я не стану вас ни к чему принуждать и удерживать. Просто вместе выберемся из этого мира, даю слово». Лемон все еще протягивает мне руку, я молчу. На миг в душу закралось сомнение. Мой взгляд упал на Эйнара. Лоэр пытается подняться, но его придавило рухнувшей балкой. «Нет, я остаюсь», — твердо произнесла я. «Мне бы какое-нибудь оружие». «А вы глупее, чем я думал, Айрлин», — сокрушается Лемон и делает шаг ко мне. Дом сотряс сильный удар, едва устояла на ногах. Настоящее землетрясение. «Хм, видимо, моей сестре нужна помощь, поэтому мне некогда с вами возиться. Айрлин, взгляните на меня». Крепко-крепко зажмурилась. «Айрлин». Мои щеки коснулась мужская рука и нежно погладила. Новый сокрушительный удар. «Мне нужно спешить. Путь пока свободен. Держите этот артефакт, он поможет вам уйти из дома без всяких проблем. Если решитесь, спустя полчаса я буду ждать вас на станции». Мне в руку ткнулся твердый предмет, и наступила тишина. Выждала немного и осторожно открыла глаза. Лемон ушел. В доме подозрительная тишина. Охрана в отключке, и только хозяин дома подает признаки жизни. Сейчас ведь можно просто выйти из дома и пойти, куда глаза глядят. Спешно подошла к Эйнару, внимательно оценивая полученные мужчиной повреждения. Схватилась за край балки и стала ее осторожно отодвигать. Тяжелая, безумно. «Айра, почему вы все еще здесь?» Иронично интересуется у меня Эйнар. Лоэр устало откинул голову назад. «Раз иронизирует, значит, не все так плохо, но кровь меня пугает». «Путь ведь действительно свободен. Уже передумали от меня уходить?» «Я вообще-то в беде не бросаю. Даже мужей». «О, буду знать». Мне все-таки удалось оттащить балку. Присела на колени рядом с Клиффордом. «Как вы себя чувствуете?» «Полагаю, пару ребер сломано». «Ничего, грохот был такой, что скоро сюда нагрянет полиция и врачи, так что, если хотите, можете идти. Я ведь по глазам вижу, что хотите». «Я с вами, пожалуй, посижу. Не тот момент для побега. Надо с Дойлерами сначала разобраться». Клиффорд шевельнулся, и моя рука оказалась крепко сжатой в его руке. «Спасибо», — спокойно произнес муж. На какое-то время повисло неловкое молчание, которое сам Эйнар и прервал, продолжив говорить все так же спокойно. «Дойлеры не уйдут из этого мира. Я им не позволю. Они сильны, но с вооруженной армией им будет трудно справиться. Мы все выясним относительно того, откуда у них такая сила». Подскочила. Мне нужен системный артефакт. Зачем? Лишу дойлеров средств. Без денег на счете уходить куда труднее и медленнее. Тогда сейчас вам придется очень постараться привести в чувство кого-то из охраны. Спустя час стою у системного артефакта, расположенного в городском доме Эйнера. Лойра подлечили, и сейчас он допивает лечебный отвар, сидя в кресле неподалеку от меня. Руки уже чешутся покопаться в артефакте. Обожаю подобную технику. «Айра, а вы так и будете держать при себе подарок Лемона?» — вдруг спросил Эйнер. «Какой подарок?» — спросила и вдруг осознала, что до сих пор у меня в кулаке зажат неизвестный предмет. Это ж надо было так перенервничать и забыть о столь важной детали. Раскрыла ладонь. Лемон, оказывается, дал мне кулон в виде дракона. Любопытство одолело. Направляю в кулон внутреннюю энергию, и глаза дракона тут же загораются. «Не стоит, Айра, дальше экспериментировать», — произнес Эйнер. «Я вам и так скажу, что это. Довольно редкая вещица. Делает своего владельца на время, пока не закончится внутренняя энергия, невидимым и способным проходить сквозь любые преграды. Я это понял, как только вы стали невидимой». «Да? Я невидимая?» — подбежала к зеркалу. «Действительно, отражения нет, хотя я стою вплотную к зеркалу». Подышала на стекло, и на гладкой поверхности тут же показался пар. «Хорошо. Значит, я невидима благодаря не внутренним структурным изменениям, делающим меня бестелесной. Скорее всего, либо магический экран вокруг тела, либо изменение ауры». «Айра!» – произнесено почти зло. «Нервничает Эйнер, что уйду?» «Ладно, ладно, перестала направлять в артефакт свою силу, и тут же зеркало отразило мою встрепанную персону. Знаете, я, наверное, подарок-то оставлю. Полезный». «Оставите. Только у меня на хранении». «Но это же мне подарок. Зачем его вам на хранение?» «Айра, я вам другой подарок взамен этого сделаю, не менее интересный. Договорились?» «Какой?» – кокетливо спросила я. «На самом деле мне подачка Лемона, какой бы полезной ни была, совершенно не нужна. Но почему-то мне доставляет огромное удовольствие нервировать Эйнера». «Вам понравится, причем куда больше, чем этот, обещаю». Признаться, Клиффорд меня заинтриговал. С картинным печальным вздохом отдала супругу артефакт. «Не расстраивайтесь, Айра. Вы девушка умная, еще найдете способ от меня сбежать». С улыбкой утешил меня Эйнер. «А теперь делайте, что хотели, и поговорим». «О чем?» «Айра, ценное время уходит». «Да-да», подскочила к системнику.